Глава 12. Плохие новости. И вот чего Володе снова от меня надо. Прицепился как банный лист. Еще и не вовремя так. Ведь если сейчас уйду, эти двое могут поубивать друг друга. Хотя нет, скорее это будет так. Губернатор что-нибудь вякнет, а Шамиль все-таки не выдержит и застрелит его. Можно было бы, конечно, оставить Раджа присматривать за ними, только вот как ему задачу объяснить, если он русского не понимает? Надо бы к его словарному запасу прибавить еще «не дай им пристрелить друг друга». Но идти все равно надо. Раз главарь охотников хочет срочно со мной поговорить, значит, случилось что-то плохое или случится. И очень надеюсь, что не касается Тараса и Лиды. В ином случае я точно перебью всех людей Владимира, причем сделаю это без малейшего зазрения совести. Между тем все ждали моей реакции. Только Радж по своему обыкновению жевал жвачку и с интересом рассматривал какую-то картину в коридоре. «Роман Викторович, надеюсь, мы с вами поняли друг друга? Если я сейчас уйду, у вас не возникнет проблем с моими друзьями?» Тот молча кивнул. «Нет, так не пойдет», — резко сказал я. «Для начала мне нужен нормальный ответ, а после этого мы с вами выйдем на улицу, где вы успокоите людей и прикажете готовиться к дальнейшему путешествию». «Зачем всем уезжать?» — мрачно спросил губернатор. «Вам же только военные понадобятся. Остальным-то к чему с места срываться? У нас же производство, скотина, припасы, в конце концов. Вы представляете, какой это объем работы?» «Я тоже об этом думал, но все же пришел к выводу, что уходить надо всем. Если поселение даже на время лишится всех военных и псиоников, то кто людей будет защищать? Ладно, от обычных зомби вы отобьетесь, но какой-нибудь залетный мертвый псионик-танк устроит тут кровавую баню. И зачем так рисковать? А производство можно заново запустить, но если вам очень хочется, то можете оставить тут небольшую группу добровольцев». «При перевозке такого большого количества людей рисков будет не меньше», — пробубнил он. «Мало ли, на кого мы наткнемся по дороге». «Вашей безопасностью займется Лев Михайлович со своими людьми. Они поедут впереди и будут своевременно предупреждать о каких-либо сложностях». Услышав, скривился. «Почему я должен им доверять?» «Роман Владимирович, вы можете не ебать мне мозг сейчас». У меня резко начало заканчиваться терпение. «Либо курская группировка поможет нам в войне, либо мы все сдохнем. У вас не особо большой выбор, как видите. И мне куда проще убить вас и поставить главным вашего зама. Он вроде адекватным мужиком мне показался». «Тогда тут начнется бойня», — хмуро произнес он, наблюдая за мной из-под лобья. «Мои люди так этого не оставят». «А я скажу, что у вас случился внезапный сердечный приступ, а пробитая голова — это для того, чтобы в зомби не превратились. Кто-то повозмущается, но мы их приструним. К тому же у меня и свидетели есть, да, Шамиль?» Чеченец криво улыбнулся и кивнул, чем заставил губернатора грязно выругаться. «Да уж, дипломат из меня, конечно, никудышный. Но в свое оправдание могу сказать, что его постная морда уже в печенках у меня сидит. Решился ведь вопрос с дедом и компанией. А нет, все равно какие-то отмазы пытается придумать. И так у ему времени потеряли из-за того, что он отомстить нашими руками пытался. А в Твери, между прочим, в любой момент может кровавая баня начаться». Тем временем девушка в очках вся сжалась и сейчас с опаской посматривала в нашу сторону. Не думаю, что она когда-либо видела такое жестокое обращение с губернатором. Поэтому чувствовала себя максимально неловко. «Хорошо, я согласен», — коротко ответил он. «Ну тогда встаем, встаем», — я поторопил его. «Времени нет». На улице действительно собралось несколько десятков военных. Но они как-то больше беседовали друг с другом, пытаясь понять, чего это молодой охранник навел панику. Но при этом внутрь никто заходить не пытался. Видимо, потому что никаких подозрительных звуков оттуда не издавалось. Только когда мы вышли, они на всякий случай подняли оружие и нацелили его на нас. Чем спровоцировали чеченцев, которые стояли поодаль. Они моментально среагировали и взяли курян на мушку. «Мужики, отбой!» Из-за спин показался Роман Владимирович. «Чего всполошились-то?» «Ну так это, Витька сказал, что вас бить пошли», — неуверенно произнес усатый мужик. «Бред какой-то», — прокомментировал услышанное губернатор. «Срочно соберите всех глав департаментов. Шамиль, вы не против взять на себя временное управление нашими военными? Полковник Камолов пока что в отъезде и будет только завтра вечером, а людей как-то надо организовывать. Вы у нас человек авторитетный все-таки». «Ха». Почуял, что ситуацию надо как-то исправлять, и пытается брать грубой лестью. Правда, не думаю, что это сработает. Уж больно Шамиль разозлился, когда узнал, что его людей попробовали втемную использовать. «Сделаю», — коротко ответил он. Казалось, что чеченцу тяжело дается любое общение с губернатором. Впрочем, пока что не убивает его, а значит, все в относительном порядке. «Так, а я тогда пойду разузнаю, чего это от меня охотники хотели», — сказал я всем присутствующим. «Радж, жди меня здесь». Я попытался жестами показать, чтоб он оставался у этого здания. Он же покачал головой, а потом кивнул в сторону беседки, стоявшей неподалеку. «Там будешь ждать?» «Ну окей, какие проблемы?» Я показал ему большой палец и стал искать местную радистку Кэт. «Так, где наша красотка?» «Вы про меня?» — робко спросила девушка в очках, выглянув из-за спины Романа Владимировича. «А ты тут видишь других девушек?» — улыбнулся я. «Давай, веди туда, где можно будет поговорить с охотниками». Девушка смутилась и быстро пролепетала. «Пойдемте со мной. Только я не уверена, что смогу с ними прямо сейчас связаться. Владимир предупреждал, что они куда-то собираются отправиться». «Тогда давай поторопимся». Я легонько приобнял ее за плечи и сделал приглашающий жест вперед, отчего она дернулась, как от удара током. Надо же, скромная какая. Еще и симпатичная. Что-то в последнее время рядом со мной исключительно сильные и уверенные в себе женщины, так что я уже начал отвыкать от того, что они не все такие. Вот охотничий инстинкт разыгрался. Ну или спортивный интерес. Эдакий привет из прошлого, в котором я точно бы соблазнил девушку. Впрочем, сейчас не об этом надо думать. Что-то у меня складывается ощущение, что ничего хорошего во время этого разговора я не услышу, и это нервирует. Девушка сидела напротив большого количества техники и пыталась что-то настроить. Удивительно. Но как только оказалась на своем рабочем месте, с ней произошли кардинальные изменения. Выпрямилась осанка, взгляд, и действия стали более уверенными. Вот что с человеком делает любимая работа. Из задумчивости меня вывел ее голос. «Они еще на месте, готовы к разговору», — обратилась она ко мне, протягивая рацию. «Нажимайте вот эту кнопку и говорите». «А телефонов спутниковых у вас нет?» — решил уточнить я. «К сожалению, нет». Девушка поднялась со стула и предложила мне присесть. «Я вас оставлю. Как закончите, захлопните дверь, пожалуйста». «Хорошо». Она еще раз оглядела свое рабочее место, словно хотела убедиться, что ничего не забыла, и вышла наружу. «Надо же. Радисточка и сзади очень даже ничего. Ну да ладно, вернемся к нашим баранам, то есть охотникам». «Прием, прием!» Я нажал кнопку и весело проговорил стандартную фразу. «Володя, тебе чего от меня надо? Снова попробуешь меня в ловушку в какую-нибудь заманить? Так подожди, я уже скоро буду в Твери, и мы сможем вернуться к выяснению наших отношений». С той стороны недолго хранилось молчание. «Олег!» Мне показалось, что голос Владимира был каким-то разбитым. «Мои люди мертвы, Лена тоже. Григор заживо сжег ее на костре». Я прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Не сказал бы, что мне было жалко охотников, но вот девушка со шрамом казалась очень адекватной, да и с Лидой они вроде как нашли общий язык. В любом случае, она точно не заслуживала такой смерти. «Что случилось?» — спросил я уже куда более серьезным тоном. «Как это произошло?» «Пока я находился в Курской области и пытался выйти на след псиоников, с которыми у местных проблемы, они напали на след Григора. К сожалению, Лена решила грохнуть ублюдка сама». «Какого хрена она сама на него полезла? Ты же там всего несколько десятков человек оставил». «Боялась, что мне сорвет крышу, после чего я пойду самолично его убивать и в итоге погибну». «Вот же влюбленная дура». «А как ты об этом узнал?» «Она оставила записку на случай своей смерти. И спутниковый телефон тоже». Он немного промедлил. «Я знаю о вашей договоренности. И насчет Григора, и насчет меня. Лена все подробно расписала в последнем послании». «И что думаешь по этому поводу?» «Мне не в чем ее винить. Я действительно несколько потерял контроль в последнее время». «Понятно». «В общем, сейчас мне нужна его голова. После этого мы будем готовы заключить с псиониками временный мир. По крайней мере, до того момента, пока не разберемся с мертвыми». Я ненадолго задумался. Мне бы сейчас со своими людьми посоветоваться и более подробно узнать, что из себя представляет болгарин. «Кстати, вы разобрались с проблемой Романа Владимировича?» Из рации снова раздался голос Владимира. «Да, оказывается, он водил нас всех за нос. Его сынок напал на псиоников и погиб, а губернатор просто пытался отомстить нашими руками». «Вот же гнида». У тебя еще будет возможность с ним пообщаться. Володь, я тебя сразу предупреждаю, если ты атакуешь лагерь Григора и убьешь моих людей, ни о каком мире между нами не будет и речи. Причем мне будет неважно, сделали вы это специально или случайно. Ты меня услышал?» «В целом, да», — промедлил он. «Тут такое дело, в общем». С той стороны послышалась какая-то возня. «Олег?» Неожиданно из рации прозвучал голос Лиды. Я резко собрался. «А она что там делает? Этот урод взял ее в плен? Так за этим он меня вызвал». «Ты в порядке?» С той стороны никто не отвечал. «Лида, почему ты молчишь? Ты в порядке?» Уже более настойчиво спросил я. «Сегодня мы попробуем убить Григора». Ее голос звучал как-то отстраненно. «Я просто попросила Владимира связаться с тобой, чтобы попрощаться на всякий случай». «Что? Что значит попрощаться? Ты там с ума сошла, что ли?» Я резко подскочил со стула. «Лид, дождитесь меня, я уже скоро буду». «Нет, сегодня будет идеальный момент для этого», — тихо ответила девушка. «Прости». «Лида, слушай меня». «Я очень тебя люблю». После этого с той стороны послышался стук и шуршание. «Олег, она убежала». Из рации снова прозвучал голос Владимира. «Что с ней?» — прорычал я. «Что ты сделал?» «Не я, а Григор», — коротко ответил охотник. «Она не говорит нам, что произошло, а мы не лезем с расспросами. Так проще». «Как вы вообще вышли на связь друг с другом?» «С помощью телефона, который тебе оставила Лена. Я хотел предложить тебе сделку, но, к моему удивлению, ответила она». «Володь, я буду через несколько дней». Я судорожно пытался придумать, как отговорить их от этой самоубийственной затеи. «Со мной еще несколько сильных псиоников, мы поможем». «Если мы ее не прикроем, она направится туда одна. Ты же не хочешь этого?» «Да блять!» — вругался я, забыв при этом нажать кнопку. Впрочем, это Володе и не надо слышать. Я глубоко дышал и пытался привести мысли в порядок. Что же там такое произошло? «Лида была одна? Где Тарас?» «Понятия не имею», — спокойно ответил он. «В общем, Олег, к чему я устроил этот разговор? Помочь ты нам в любом случае не успеешь, так как мы выдвигаемся через 20 минут. Но если что...» Он ненадолго замолчал. «Отомсти за нас. И извини, если что. Я был неправ». После этих слов с той стороны послышалось шипение. «Стой!» — еще раз крикнул я, но на этот раз никто мне не отвечал. «Сука, сука, сука!» Я несколькими ударами разнес всю стоявшую передо мной технику и сразу же почувствовал впрыск седативного. «Твою мать, слишком завелся». Неожиданно со стороны двери послышался напуганный голос. «Что вы делаете?» Я резко повернул голову и увидел шокированную девушку в очках. Она буквально вжалась в стену и испуганно смотрела на поломанную технику. «Зачем ты вернулась?» — прорычал я. «Там просили позвать». Я снова закрыл глаза и сделал несколько глубоких вздохов. Еще не хватало на девочку сорваться. Она-то тут при чем? «Извини», — сказал я уже более спокойным тоном. «Теперь спокойно скажи, кто звал, куда звал». «Там Роман». Девушка не отводила взгляд от разгромленного рабочего места. «Да успокойся ты, мы все равно уезжаем, так что твоя техника тебе больше не понадобится. Если все закончится хорошо, я самолично заново соберу тебе все железо, причем высшего качества». По ее щекам побежали слезы, но она все же кивнула. А я понял, что сейчас будет сложно чего-либо от нее добиться, поэтому решил разобраться во всем сам. «Еще раз извини». Я подошел к ней, обнял за плечи и поцеловал в макушку, после чего посмотрел ей в глаза. «Просто мне сообщили очень плохую новость, и я немного потерял контроль. Но тебе ничего не грозит, ты поняла?» «Поняла». Уже более спокойным голосом ответила она. Я кивнул и еще раз осмотрел результат собственных действий. Хреново, конечно. Но сделанного не воротишь. Проблема оказалась в том, что тех самых добровольцев набралось слишком много. Местные лидеры мнений и главы департаментов наотрез отказались агитировать народ на переезд. «Я же говорил», — с ноткой издевки произнес Роман Владимирович, смотря на меня. «Люди хотят остаться тут». Сейчас мы снова оказались у него в кабинете, где помимо нас столпилось еще человек 15, как будто место повместительнее нельзя было найти. «Мы же так долго выстраивали защиту нашего нового дома», — пробасил мужик с козлиной бородкой. «А скотина как?» — воскликнула дородная женщина с очень внушительным бюстом. «Оставить тут? Так передохнут все». «Да и производство нельзя останавливать», — уже более тихо произнес местный инженер. «Людям нужны лекарства, а псионикам успокоительное. Куда мы без него?» Да, к моему большому удивлению, во всей курской общине был всего один лекарь, который никак не справлялся с таким большим объемом работы. Поэтому он занимался только тяжелыми случаями, а остальные люди лечились по старинке. «Вот не понимаю», — со вздохом ответил я, пытаясь на время выкинуть из головы разговор с Лидой и сосредоточиться на имеющейся проблеме. «Вы идиоты или притворяетесь?» «Что вы себе позволяете, молодой человек?» — возмутился мужик с бородкой. «Вы вообще-то с людьми старшего возраста разговариваете, и вам бы не помешало прислушаться к тем, у кого намного больше жизненного опыта». В этот момент я подумал, что в нашем мире точно нельзя разводить никакой демократии. Тупо передохнем все, пока будем решать, как именно стоит защититься. «Какого нахуй жизненного опыта? Мужик, вы меня слышали вообще? На Москву двигается многомиллионная армия мертвецов, и в ее главе находится мертвый псионик, который наверняка способен в одиночку расправиться со всем вашим поселением. Только общими усилиями у нас может получиться победить в предстоящем сражении, и никак иначе». «Вы не можете знать наверняка», — дерзко ответил он. «Что если вам просто нужны наши ресурсы, и вы таким образом хотите прогнать нас отсюда? А вообще, знаете, мы и сами можем за себя постоять». Со злости я сжал подлокотники кресла, в котором сидел, чем тут же их сломал. «Готовы за себя постоять?» Я поднялся со своего места и надвинулся на мужика. «Что? Что вы делаете?» «Устанавливаю, блядь, диктатуру!» — рявкнул я и тут же отшвырнул его к дальней стене. После удара мужик упал на пол и заскулил. «Кто еще хочет поговорить о целесообразности переезда?»